Берилье ячее императе маемаен, пробулькал он, выпуская изо рта слизь, что оставляла на его лице волдыри, разъедая кожу. И я вижу в тебе этот свет, мальчик, свет понимания, что все это чушь, которая не стоит даже того, чтобы пошевелить пальцем. Ты ненавидишь империю, пусть и пытаешься отрицать это. Этот гниющий труп, который оставил нам отец. Да ты и сам гниющий труп, мамон, оскалился тень. Особенно это видно по твоему брату Пузырю, который черт знает как еще не лопнул, утопив половину подпространства в говне. Тардарин зарычал, он сделал шаг вперед, облизав бровь языком, который оставил на его лице ожоги. Фу, какая мерзость, поморщился тень. Сейчас блевану. У Эмэрэй краткое зэ атэ еп я пагэ и ха аса пагэ атэ о дэ эр я тэ кагэ дэ я атэ пэ эр вэ лью тэ еп я кэн эм. Его голос было даже сложно расслышать из-за бульканья, на что тень лишь рассмеялся. Ты даже жопу подтереть не можешь, куда тебе до моей головы. Да и разве я тебе уже не надирал задницу? Вроде целых два раза. Да, эраскэль адэсэ эль пэ эм ен я эль с я у Эмэрэй краткое, ответил он, выдавив усмешку, что порвало ему края рта. «Не спеши, брат Тардарин», властитель Крафтлор остановил его, положив руку ему на плечо. Его голос был тихим, шипящим и словно тьма, обволакивал словами тело, заставляя тебя сжаться. «Да, не спеши, Тардарин, а то лопнешь раньше, чем мамон закончит свою пламенную речь задвигать моему сыну. Ты глуп, умрай», бросил вызов богам, которые тебя одарили силами. «Предал их всех, постоянно вмешивался туда, куда тебя не звали, но возможно твой сын окажется куда более разумным, чем ты». Он вновь обратил свой взор на меня, но кроме ненависти я к этому существу больше ничего не испытывал. Сейчас все мои мысли занимал меч, что лежал вдалеке. Он был единственным способом остановить их, остановить хаос, который навис над нами всеми. И от меня не уходит то, что линкор Инквизиции медленно направляется прямо в туннель, в объятия мира хаоса. Этот корабль для них – ключ к тому, чтобы поглотить всю галактику. И можно быть уверенным, боги хаоса будут держать этот ключ там, где его уже никто не достанет, а значит его надо было уничтожить сейчас. Ведь ты понимает все так же кристально чисто, как и мы, солдат, верно? Империя изжила себя. Она живет теперь за счет миллионов душ, кои сжигает в топке ради собственной жизни. Разве не так, Элиадирас? Разве ты не углядел истину, когда впустил в себя силы хаоса, не возненавидел империю, понимая, что у нее нет будущего, но человечество, людей еще можно спасти, направив их на истинный путь, и это можешь сделать ты, если не отвернешься от света богов, что протягивают тебе руку помощи. Что скажешь мне, М? Шагнул он ко мне. Ты прав, мамон, я углядел истину, ответил я, смотря ему прямо в глаза, несмотря на все желание отвести взгляд. Империя прогнила, она давно изжила себя, и живет лишь за счет того, что сжирает миллионы людей каждый день. Она стала злом, которое не отличается от хаоса, с которым борется. Но в кое-чем ты ошибаешься очень сильно. Я ненавижу вас всех одинаково. Взмах руками заставил мамона вспыхнуть ярким пламенем хаоса, после чего вспышка, и я ныряю в туннель переплетающихся ручьев из энергии хаоса, где тело разрывает и сдавливает одновременно, чтобы выскочить прямо у меча, но едва вытягиваю руку, чтобы схватить его, как получаю удар и отлетаю обратно к своим товарищам. А мамон небрежным пинком отправляет меч вниз во тьму, куда однажды мы свалились с капитаном. Что ж, это глупый выбор, Элиадирас, но я приветствую его. Было бы обременительно, моя и очередь ему прямо в лицо натыкается на щит, с тобой потом возиться. Хочешь сразиться? Так давай сразимся. Я получу несказанное удовольствие, размазав тебя на глазах твоего отца. И все трое властителей бросаются на нас, чтобы схлестнуться в решающем сражении за человечество. Глава 272. Я срываюсь одновременно с остальными, но лишь для того, чтобы защитить своих товарищей. Это властители, сильнейшие представители человечества после императора. Их удары смертельны, сила безумна, а возможности попросту неизвестны. И если тень, если верить ему, в прошлом один из любимчиков хаоса, отчего один из сильнейших демонов, который может им противостоять, когда рядом подпространство и энергия хаоса, то нас сметут одним ударом. Быть может, я не тень, но я его сын и чувствую сейчас небывалый прилив. Я чувствую, как энергия распирает меня, как разрывает изнутри, пытаясь вырваться через каждую пору, чтобы излиться болью и ужасом на остальных, и у меня нет причин сдерживаться. Шаг вперед, прыжок, и я приземляюсь прямо перед Мамоном, ударяя кулаком по земле, и в его сторону отправляется смертоносная волна, сметая все на своем пути, срывая аппаратуру, корежа металла и сжигая воздух. Но он выходит из этого адского пламени. В его руках вспыхивает проклятый клинок миллиардов отнятых душ, что кричат и извиваются на его лезвии. Он делает ленивый вальяжный взмах, словно отмахивается от мухи, и вспышка, мои демонические клинки и его меч сталкиваются. Удар такой, что визжит металл с приводами, а кости трещат. Меня отбрасывает, и приходится воткнуть клинки в пол, чтобы остановиться и не свалиться вниз. Я не знаю, сколько продержусь, но... Грок, Зирис, произношу я, переводя дух, найдите клинок, нужно покончить с этим, не так быстро, даже несмотря на то, что мы говорим через внутреннюю связь, он слышал меня, взмах его руки, и я ставлю щит, закрывая товарищей от сотен пылающих пик, даже при подпитке хаосом, даже в самом расцвете собственных сил, которых хватило бы свалить любого в этом мире, мне с трудом удается сдержать его вальяжную атаку, но он даже не думал за них браться лично. Вокруг начали образовываться порталы, один за другим, из которых десантировались космодесантники-предатели. Помимо них сюда же полезли еретики-рабы, люди, которые служили хаосу, являясь пушечным мясом. И это подкрепление, словно муравьи, хлынуло сюда, лишь усугубляя неразбериху и хаос. Мамон направляется в сторону моих братьев, и я вновь встаю на его пути. На него обрушивается все, что только есть. Пламя, колья, огненные столбы. Развожу ладони, и вокруг него образуются точно такие же, но в увеличенных размерах, сплетенные энергией хаоса, после чего схлопываются прямо на нем. После чего шаг вперед и удар в пустоту. Но это лишь со стороны, а перед моим кулаком образуется такая волна, что срывает металлическую облицовку, сминая несущие конструкции. За моей спиной сражается тень, он будто вырос в размерах, превратившись в самого благословленного богами хаоса, их избранника. И сейчас он дрался сразу против двух властителей. Они сметают под собой всех подряд, не глядя, давя еретиков-рабов, словно насекомых, чьи ошметки разлетаются подобно брызгам воды. Но это ничего не решит. Тень, быть может, действительно когда-то я держал вверх над одним из них, но сейчас количество брало свое. Я же Мамону попросту ничего не мог сделать. Он с усмешкой идет мне навстречу, игнорируя все, что я только мог на него обрушить. Спокойно выходит из-под огня, что расплавил бы танк за несколько секунд, а это так, что пробили бы стену бункера, отмахивается, как от мошкары. Он знает, что я ему ничего не сделаю, показывая это всем своим видом. Наслаждается моей беспомощностью, давая мне надежду воспользоваться его самоуверенностью. Меня это даже забавляет. Думаешь, это что-то решит? Думаешь, это поможет тебе? Против меня, Мамона, ты мог возглавить армии, которые захватят галактику и умоют звезды в крови. Стать величайшим воином, которого будут почитать и бояться. Ты мог возглавить человечество, чтобы оно продолжило существовать дальше, но отказался от этого. Да только я не хочу править человечеством, выплюнул я ему в лицо. Я был создан, чтобы его защищать от таких, как ты. И я умру на этом пути с честью, если понадобится. Ну, это легко устроить. Теперь я чувствую его намерения физически. Его взгляд давит на плечи так, что активная броня трещит. Его воля сковывает мою, и я медленно отступаю от него, осыпая атаками. Но лишь для того, чтобы внезапно нырнуть в туннель энергии хаоса и выскочить за его спиной. Клинки вспыхивают в моих кулаках, и он поднимает меня за шлем одной рукой. И это все, что ты можешь. И его рука нещадно сдавливает мою голову. Шлем трещит, скрипит, быстро сдаваясь под его неограниченной силой. Но нет, я могу еще вот так. И резко вытягиваю руки, двумя клинками пытаясь ткнуть ему в глаза. Один, он, естественно, перехватывает свободной рукой, но второй клинок втыкается ему прямо в глаз. Ощущение, будто я тычу в стену. Демонический клинок даже на миллиметр не вошел ему в глаз, но это дало свой эффект. Мамон шикнул, тряхнув головой и на мгновение потеряв концентрацию. А вместе с этим он пропустил и Грога. Тот с разбега на реактивном ранце проносится по головам врагов через все поле и запрыгивает Мамону прямо на спину. Тут же выхватывает огромный нож и со стервенением, как поршень, начинает его бить прямо в район шеи. Мамон зарычал, резко крутанувшись, но я уже пытаюсь просунуть ему клинок прямо в ноздрю. Вдвоем мы лупим его, что есть сил, но, рывок, и мы вместе с ним оказываемся внезапно на краю капитанского мостика. На огромной скорости, он разворачивается спиной и врезается грогом в стену, впечатывая его так, что от того лишь руки и ноги торчал. Его рука делает усилие, и шлем окончательно сдается. Я едва успеваю отстегнуть его, прежде чем его сминает как консервную банку, но повис на одной руке в его хватке. Пытаюсь освободиться и перерубить его кисть демоническим клинком, когда Мамон заносит свой кулак для контрольного удара. Игрок вновь набрасывается на него, теперь уже запрыгивает буквально на шею, после чего достает плазмострел, прикладывает его ко лбу Мамона, и не успевает выстрелить. Мамон сдергивает его с себя, свободной рукой, продолжая держать меня, после чего что есть сил бьет об пол, потом о стену, и вновь о пол, подкидывает вверх и тут же взмахом руки отправляет несколько лучей пламени, которые врезаются в Грога прямо в полете. И я вижу, как куда-то в самую кучу мала отлетает его тело, рассыпаясь на части, после чего он исчезает в толпе. Зато я успеваю выхватить плазмострел, выроненный Грогом, после чего направляю его прямо в лицо Мамону и стреляю, тут же ставя щит от взрывной волны. Эффект никакой. Тот лишь поморщился и вновь замахнулся кулаком. И тогда я прикладываю плазмострел к стыку его доспехов на руке и вновь стреляю. Мою броню от выстрела в упор курочит вместе с пальцами внутри нее, пробивает, как молотом, по руке до самого плеча. Но я освободился и тут же перемещаюсь подальше от него прямо в пропасть, чтобы нырнуть вниз. И меня сбивают прямо в воздухе. Я перелетаю обрыв, врезаясь в противников на капитанском мостике, которых сметаю, как выпущенный снаряд. Кубарем прокатываюсь по полу прямо в гущу сражения, где потерялся Зерис, который пытался сражаться в неравной схватке с хлынувшими противниками. Заставляю себя подняться и бросаюсь в сторону обрыва, пока за меня не хватились. «Это ты куда собрался?» Мамон вновь целый вновь передо мной. Он будто играет, забавляется, не спеша меня убивать. Но в этот раз я даже не успеваю дернуться, когда его меч описывает дугу в моем направлении и замирает в паре сантиметров от меня. Я чувствую этот первородный ужас от клинка, который застывает перед моим лицом, не достигнув своей цели. Тень умудрился каким-то неведомым перехватить его меч, не обращая внимания на Тардарина и Крафтлера, что набросились на него, воткнув свои мечи в его тело. Он ревет от боли, продолжая сдерживать меч Мамона, после чего пинком отправляет меня в пропасть. Последнее, что я вижу, это как корабль полностью вошел в подпространство, погрузившись в бурю энергетических потоков, и как тень ревя, пытается отбиться от властителей, которые набросились на него кучей, а потом темнота. Я не отключился, я просто лечу вниз, во тьму линкора, иногда цепляясь о какие-то выступы. Продолжаю падать, врезаясь в трубы и обрывая провода. Свет капитанского мостика меркнет надо мной, а внизу не видно дна. Падение, абсолютное падение и лишь свист ветра в ушах. В этот момент в голове проносятся десятки мыслей ни о чем. И вот внизу я наконец вижу дно. Оно приближается с каждой секундой, и в нужный момент я включаю реактивный ранец. Всего одно сопло срабатывает, и посадка выходит очень жесткой. В разные стороны летят брызги набежавшей за годы воды, и тем не менее я не разбился, что уже хорошо. Если нам повезет, если линкор ненавидит вторженцев одинаково, и мы все для него на одно лицо, он сможет спрятать нас в недрах корабля. И пока нас будут искать, я лихорадочно оглядываюсь и пытаюсь отыскать меч в мутной воде. Время. Тень выиграет мне его немного. Минуту или две, он продержится так много, как сможет, а значит у меня есть шанс. Я рыщу по всему дну. Его невозможно не увидеть, он светится, но я все равно не могу найти. Где-то здесь, где-то рядом, но твою мать где же? И когда я практически полностью теряю надежду найти его, прикидывая, смогу ли добраться до реактора, чтобы взорвать его вручную, мой взгляд цепляется за тусклый свет в одном из прилегающих к этому затопленному залу коридоров. Сломя голову, я бросаюсь туда, поднимая вокруг себя брызги, спотыкаюсь, тут же поднимаюсь, не обращая внимания на боль в раскуроченной руке, и бегу дальше, вперед, пока наконец не обнаруживаю его закатившимся под какую-то трубу. Есть. Быстро оглядевшись по сторонам, я пытаюсь понять, что делать дальше. Врагов не видно, нас не преследуют. Можно взорвать корабль сейчас одним взмахом или несколькими взмахами, но если есть шанс не погибнуть, то зачем? И в голове зреет другой план. Я сразу же связываюсь с Зирисом и Грогом, молясь на то, чтобы линкор отреагировал на них так же, как и на нас, и запутал ублюдков в своих проклятых коридорах. Я пытаюсь связаться около минут, бегом преодолевая лабиринты технических помещений, что затоплены. И когда кажется, что ответа уже не будет, я слышу сквозь помехи хриплый голос Зириса. Я на связи, Элиадирас. Его голос совсем слабый. Он не сдался, нет, но у каждого есть свой предел, и даже если ты не сдаешься, иногда у тебя попросту нет сил, чтобы бороться дальше. Зирис, где ты? Я в коридорах. Я и Грок, мы отступили под конец и, кажется, смогли затеряться. Грок как? Херово, очень херово. Ему оторвало ногу, и вообще он едва дышит, но еще жив. Я держусь, но меня тоже сильно достали. Ты нашел меч? Да, он у меня. Из. У меня план, перебил я его. Направляйтесь к спасательным капсулам. Мы покинем корабль и взорвем его с. Их нет, ответил Зирис, не дослушав. Они все катапультированы, Элиадирас. Нас заперли на этом сраном корабле. Катапультированы, да чтоб тебя. Ангар, пробивайтесь в ангар к кораблю. Сразу выстроил я другой план. Этот проклятый линкор сыграет нам на руку. Он не часть этого мира, не часть этой реальности. Возможно, его пронизывает энергия хаоса, но он до сих пор часть иного измерения, которое не подвластно местным силам. И они не смогут нас просто так здесь найти, пока не обшарит его сверху до низу. Если смогут, или один раз, мы не, никакого не сможем, солдат. Ни легкой победы врагу, ни шагу назад, рявкнул я. Я приказываю, прорывайтесь к ангару, захватите наш корабль и готовьтесь к отстыковке. Пока мы стоим, будем бороться. Космодесант бьется до последнего удара сердца. И только если нам не удастся выбраться, я выполню свой долг и уничтожу его, даю свое слово. Он смолк. Я слышал его надрывный хрип, и замиранием сердца ждал ответ. Но в космодесант не берут хлюпиков и нытиков. А потому он ответил так, как положено тем, чьи плечи сдерживают врагов человечества. Есть, командир. Выдвигаемся к ангару. И я двинулся вперед. Мы, последняя надежда, последний рубеж, и мы сделаем все, что в наших силах. У нас есть основное правило, защищать человечество любой ценой, но сразу за ним, выживать любой ценой, если это не противоречит первому правилу, чтобы в следующий раз вновь встать в строй на защиту человечества. И если есть шанс выжить, выполнив задачу, мы обязаны попробовать. И потому я иду вперед во тьме по коридорам, где нет ни единой живой души. Иду, когда за спиной кто-то плачет и смеется, когда впереди мелькают тени, а за стенами кто-то скребется. Я иду, потому что должен, потому что дома меня ждут, и если я выживу, то смогу защищать это место дальше. Я умру, если понадобится, но лишь если это поможет забрать с собой как можно больше врагов. Мы шли одни в тишине по сгоревшей земле, по убитым мечтам, по врагов головам, по еретикам и врагам, по лживым словам, по одиноким слезам, по надеждам и снам, бормотал я слова старой мелодии, оглядываясь. Мы шли одни в тишине под дождем и в огне, по своим чужим, по хорошим и злым. И вот лестница наверх, первая за все это время, и я быстро поднимаюсь наверх. Все болит, каждая ступенька отдается в сломанных костях, и кажется, что держаться больше нету сил, но я упорно поднимаюсь наверх, шаг за шагом, пока не подхожу к первой двери, которую выбиваю с ноги. Выхожу и оказываюсь в каком-то коридоре. Он просто огромен, пройдет боевой робот, не задев стен, а потолок настолько высок, что огромные окна вдоль борта теряются во тьме наверху. Через них я вижу огромные клубы облаков мира хаоса, которые движутся с пугающей скоростью. Я вижу в них очертания чудовищ, что еще не видела империя, жуткие останки чудовищ, что стали домом для демонов и демонов, самых разных. Отсюда я могу даже разглядеть оба входа в туннель. Один в сердце реальности, куда направляются с десяток линкоров хаоса, и другой, выходящий на землю. И именно там происходила основная битва. Десятки тысяч кораблей сошлись в жестоком сражении. Они врезаются друг в друга, взрываются, раскалываются на части. Между этих обломков носятся рои истребителей. Каждая вспышка в рое, коих тысячи, это сбитый истребитель. Космические крепости ощетинились безостановочными выстрелами, выжигая округу. Огромные демоны лезут прямо через выход, бросаясь в бой в открытом космосе, неся на себе бастионы. Мне кажется, что я вижу, как уже пылает планет, и как рушится оборона под натиском врага. Но имперские войска еще стоят, и будут стоять, пока их не истребят полностью. Сейчас главное понять, куда я попал и как отсюда выбраться. Это центральный коридор для высшего командования, центральная часть, где располагаются каюты высшего состава. Я пытаюсь составить план местности, но это удается с трудом. Не помогает даже карта, а датчик сходит с ума, едва мы вошли в подпространство. И я бегу по коридору прямо, ориентируясь по той части корабля, что вижу из окна. И если верить глазам, то мне надо двигаться вперед. Где-то впереди должна быть станция вагонетки, с которой я очень быстро доберусь до ангаров, а там... Но я не доберусь, уже не доберусь никуда, и понимаю это в самый последний момент, когда кажется, что уже ничего не встанет на моем пути. Стена разлетается на части слева от меня, и я уже оборачиваюсь на врага, чтобы встретить его ударом меча, но слишком поздно. Настолько поздно, что между нашими скоростями попросту пропасть, которую невозможно ничем восполнить. И уже через мгновение я оказываюсь лицом к лицу с Мамоном. Лицом к лицу, один на один без каких-либо шансов спастись или отбиться. «Ты думал, что сможешь убежать от меня?» — проскрежетал он с торжеством в голосе в то время, как холод разливался у меня по телу, как ноги и руки отказывались слушаться, а поврежденная броня пыталась сопротивляться, спасая жизнь своему хозяину в последний раз. И он был прав, мне было от него не убежать. Удача не может быть всегда на твоей стороне, когда пули пролетают рядом с твоим виском, а враги в последний момент ошибаются, даруя тебе последний шанс. Такого просто не бывает, не в этот раз, дорогие читатели. Подходит к концу главы этого тома, и если вдруг вы забыли поставить сердечко, то сейчас самое время сделать это за императора, а мне будет очень приятно. Глава 273. Я хрипел, заглядывая в глаза одной из самых опасных тварей галактики в глаза, и не чувствовал страха, лишь желание забрать за собой этого ублюдка, отправив его туда, где ему было и место. В его взгляде я видел в них торжество, видел обычное торжество маньяка, которому просто нравится убивать и чувствовать свою силу, будучи поднятым над полом так, что не могу коснуться его ногами, словно не весил ничего, наколотым грудью на проклятый меч. Его проклятый меч вошел мне ровно в грудь, пробив броню, как лист бумаги, и словно многоактивная броня ничего не весила, Мамон спокойно поднял меня над полом так, что не могу даже коснуться его ногами. Смерть проникала в мое тело, как отрава. Я чувствую металл внутри себя и то, как он разъедает мою плоть, пытаясь высосать душу. Чувствую, как сознание словно вспыхивает новыми красками и тут же начинает меркнуть, как мигающий свет в серой комнате. Мне с трудом хватает сил двигаться, и я делаю взмах мечом в отчаянной попытке нанести удар, даже будучи наколотым на меч. Взмах. И Мамон одним ударом свободной руки отрывает мне конечность вместе с мечом, которая отлетает по коридору дальше, оставляя совсем безоружным. Я вишу на его мече, поднятый в воздух, пока подо мной собирается лужа крови из пробитой груди и оторванной руки. Вглядевшись мне в глаза, он смахивает меня с меча, и я отлетаю, с грохотом проскользив по полу и оставив за собой кровавый след. Я до последнего верил, что смогу избежать такой судьбы, что смогу однажды стать человеком, который будет просто жить, но сейчас, глядя своей собственной судьбе в глаза, я понимаю, что мне никогда этого не увидеть. Это была лишь иллюзия, лишь глупая мечта ребенка, который пытается отвернуться от реальности. Я – космодесантник, и моя участь, как и участь многих других, что однажды вступили на этот путь, погибнуть, однажды встретившись с врагом, которого ему уже не одолеть. Рано или поздно, в самом начале или в самом конце, когда победа перед твоим носом, когда все плохо или когда тебе кажется, что все позади, к этому приходят абсолютно все. И единственное, что меня сейчас заботило, это завершить свою миссию. Активная броня, что верой и правдой служила мне все эти годы, сбоит. Она из последних сил перетягивает оторванную конечностью, чтобы предотвратить кровотечение, вкалывает препараты один за другим, чтобы помочь сохранить жизнь, но рану в груди не перетянешь. Я истекаю кровью и понимаю, что уже не доползу до меча. Мне не дадут. Неужели ты рассчитывал, что действительно сможешь меня победить? Что такой, как ты, имеет хоть какие-то шансы? Отродье, что ни демон и ни человек, но оставляет за собой такой шлейф вони, что его может почувствовать даже без носа. Хмыкнул Мамон. Я забуду о тебе, Как только отвернусь и займусь уже тем миром. Жаль, что ты не этого уже увидишь. Он наступает мне на ногу и попросту сминает металл, превращая металл вместе лодыжкой в единый фарш, не давая мне уползти дальше. Его меч вновь поднимается, и я обращаюсь к единственному, кто все это время мне помогал в любой ситуации. Так или иначе, в самый сложный момент в жизни перед лицом конца, в первую очередь ты возвращаешься к своей семье. И отец, если ты меня слышишь, то сейчас бы твоя помощь оказалась весьма кстати, потому что ты нужен мне. Меч опускается и втыкается прямо рядом с моей головой, обдав меня искрами, которые высек из металлического пола. Тень взялся из ниоткуда, выскочил прямо надо мной из воздуха, что есть сил врезавшись прямо в Мамона. Вдвоем они отлетели от меня и кубарем прокатились по коридору, после чего мой отец, ревя так, что рвались барабанные перепонки, начал его молотить руками и своими демоническими клинками. Это была битва титанов, битва сильнейших, где каждый удар расходился эхом, заставляя вибрировать толстенные стены из металла. Тень лупил его когтями, на что тот отвечал ударами своего кулака и меча. Они рубились так, что было больно смотреть на всполохи энергии. И я даже не пытался. Я полз к мечу, который еще крепко держала моя оторванная рука, оставляя за собой кровавый след. Все тело дрожит, лекарства, что мне вкалывал беспробудно инъектор, подошли к концу, и теперь накатывает усталость. Но я должен, у меня просто нет права сдаться. Я подтягиваю себя рукой и отталкивался целой ногой под свист приводов брони, пока за моей спиной убивали друг друга те, кто когда-то были людьми. Еще немного, и моя целая рука дотягивается до меча. Чуть ли не зубами вырываю его из хватки собственной оторванной руки, после чего переворачиваюсь на спину и пытаюсь сесть. В тот самый момент, когда Мамон навалился на тень, втыкая ему в грудь свой проклятый меч. И может я умираю, но кое-что еще могу сделать, а именно, я поднимаю меч, прицеливаюсь и стреляю из оружия древних. Луч проносится через коридор и врезается прямо в меч. Меч, наделенный силами, которые не снились никому. Меч, способный крушить города и целые планеты, если верить сказаниям. Меч, который разлетелся на осколки, когда в него попал луч. Надо было видеть лицо Мамона, когда тот сломался. Он смотрел на рукоять своего меча таким взглядом, будто стал неожиданно ребенком, который сломал свою любимую игрушку, за что тут же поплатился ударом по морде от тени, который тоже не спешил сдыхать. Мамон покачнулся, и тень пинком отбросил его от себя в мою сторону. Его громадная туша отлетела, но достаточно быстро Мамон пришел в себя, вскочив на ноги, готовый встретить тень, который ревя бросился на него, и тут же упал, когда я одним взмахом, сумев подняться, отрезал ему обе нижних конечности, даже не почувствовав сопротивления. Он рухнул на свои культи, резко обернулся ко мне с какой-то пугающей скоростью, но лишь для того, чтобы увидеть, как уже я навалился на меч, вогнав раздвоенный клинок ему прямо в его поганое сердце. «Пиздить надо было меньше, позер», — прорычал я, выдернул из его груди меч, крутанулся на месте и взмахом снес ему голову, которая улетела в коридор, но теперь сам не смог устоять на ногах, запрыгал на одной, уперся в стену спиной и сполз на пол, выдохнул и расслабился, чувствуя, как слабость берет свое. Обидно сдохнуть так перед самым концом, но мы все должны быть готовы к подобному повороту. Не бывает побед без поражений. Ох и потрепал он тебя, Элиадирас, пробормотал тень, склонившись надо мной. Боюсь, что тут уже ничего не сделаешь. Я окинул себя взглядом и криво улыбнулся. Да, я отыграл свой последний бой, но мы ведь рано или поздно все заканчиваем так, спокойно констатировал я, поморщившись. Нельзя побеждать вечно. Тоже верно, кисло улыбнулся он в обличии демона. Демон улыбнулся. Сегодня я точно видел все. Я могу попробовать тебя дотащить. Не трать зря силы, просипел я, и из рта ручьем потекла кровь. Я уже не смогу выбраться. Ангары слишком далеко, и я попросту не доживу. А вот ты успеешь свалить отсюда, пока портал еще держится. Просишь бросить тебя? Да. Дай сдохнуть без лишней драмы, как подобает космодесантнику. И в этот момент я рассмеялся, пусть это отдалось такой болью, что мне едва удалось удержаться в сознании. Броня, изуродованная и искореженная, еще держала меня живым, но это ненадолго. Тень с подозрением взглянул в мои глаза. Я внезапно понял, почему ты стал демоном. Месть за детей, да, отомстить и забыться. С чего ты решил, что мне были дороги те щеглы? Фыркнул тень. В противном случае ты бы не стал нянчиться с моими детьми. Тень покачал головой, выдохнул и встал. Мне жаль, что я не уберег тебя, Элиадирас, как хотела бы твоя мать, взглянул он на меня сверху. Поэтому убереги хотя бы мои дочерей. Кто-то должен приглядывать за ними и обучать искусству управлять силами, которые им будут не по зубам. А теперь давай уходи. И тот исчез, оставив меня одного на линкоре, который тонул в море хаоса, погружаясь в него все глубже и глубже. Мое время уходило все быстрее и быстрее. Я знал, что не смогу выбраться отсюда, даже если брошусь со всех ног к ангарам, что меня не сможет вытащить тень, как бы ни телепортировался и не нес вперед. Иногда ты просто понимаешь, что настал твой момент, и чувствуешь, как смерть уже касается затылка. Оставался последний приказ на моем веку, который я смогу отдать. «Зирис, вы добрались?» – прохрипел я. Несколько долгих секунд прошли, прежде чем я услышал ответ. «Мы на корабле, Грок еще жив, готовы к отлету, ждем только тебя», – ответил он чуть бодрее, чем в прошлый раз. «Отлично, улетайте». На пару секунд повисла тишина. «Прости, я не смогу добраться до корабля, Зирис, вы должны покинуть его, у вас будет 3 минуты». «Это приказ», — отчеканил я. Он вновь на мгновение исчез, но потом ровным и твердым тоном ответил. «Покинуть линкор, вас понял, лейтенант Каллипер, именно такой голос я хотел услышать от него. И еще кое-что, когда Грок очнется, передай ему, что это я был на зачистке планеты Альфа-3. Это был приказ зачистить свидетелей демонического вторжения. Но я не убивал его сестру, в тот день я убил свою команду. Когда они стали неотличимы от тех, против кого мы боролись, я остановил их, но слишком поздно. Думаю, теперь Зирис понял, почему меня перевели из ордена командиром этой группы. Я понял, я передам ему, ответил он, после чего добавил. Это было честью служить под вашим началом, старший лейтенант Каллипер. Благодарю, штурман-интендант Лаклаперн, мне тоже. Конец связи. И моя связь в последний раз отключилась. 3 минуты, смогу ли я продержаться столько? Они-то должны успеть вылететь на форсаже, но я продержусь. Я должен продержаться. И в эти последние мгновения, сидя в пустом коридоре, который гудел, будто предчувствуя свою кончину, перед моими глазами проносились многие моменты из жизни. Из жизни прошлой, где я был солдатом, не знавшим страха, где-то в глубине души разочаровавшись в империи. Из жизни этой, когда я действительно смог не отнять, а подарить жизнь в первый раз. Когда в первый раз познакомился с Марианиттой Катерией, увидел собственных детей и прожил те дни, когда я радовался жизни и боролся за то, чтобы она такой и была. Просто жил. Теперь остается последний штрих, чтобы так оно и осталось. Корабль гудит. Я вижу, как его поглощает хаос, как реальность, пугающая и чуждая нам, борется за то, что по праву считает своим. Хор криков, то ли демоном, то ли обезумевшей команды проносится по коридорам. Они приближаются, приближаются сюда, ко мне, словно чувствуя смерть своего сильнейшего воина. Это будет славная смерть для космодесантника, умереть за правое дело. Я встаю, чувствуя, как меня качает из стороны в сторону, в последний раз поднимая оружие, включив максимальную мощность, отчего тот горит ярким светом, словно луч солнца, пронизывающий путь через ужас тьмы. «За человечество», произношу я, после чего нажимаю кнопку. Лезвия покрывают молнии, которые лижут мою броню, и яркий луч света покидает меч, врезаясь в потолок, такой огромный, что я бы с трудом смог бы его обхватить. Он ревет, и рука едва удерживает меч, сопротивляясь отдаче. После чего я делаю взмах. Первый взмах, второй взмах, третий взмах. Корабль дрожит и тут же разваливается на части, разрубленные на куски. Прямо на моих глазах часть коридора впереди начинает удаляться, открывая огромную пропасть между кусками корабля. Через нее я вижу другие коридоры. Вижу обрубленные трубы коммуникаций. Над моей головой отрывается крыша, уносясь в бушующую бурю фиолетовых потолков. Все вокруг рассыпается на части, словно кубики, изрезанные лучом, и меня начинает отрывать от пола, унося ввысь. Но я не прекращаю рубить этим лучом все вокруг, и при очередном взмахе луч, видимо, пробивает реактор. Ярчайшая вспышка света расцвела так быстро, что я даже не успел испугаться. Она расцветает передо мной, словно рождается новое солнце, поглощает куски корабля, заполоняя собой все. Этот свет настигает и меня, после чего весь мой мир становится ослепительно белым. Зирис наблюдал, как края портала стягиваются, как селок, закрывая туннель в хаос. Эта язва, мерзкий гнойник на теле реальности сужался до размеров, пока через него не смог бы пролететь лишь челнок, а затем не превратилось в искрящееся пятно, отбрасывающее молнии. Но после потухло и оно, оставив лишь непроглядную тьму Альтасимиты. Туннель, что связал сразу три реальности, закрылся. Совсем рядом дрейфовал линкор смертников. Он еще продолжал стрелять, уничтожая тех немногих демонов и корабли, что успели выскочить из туннеля, но, видимо, основные силы хаоса устремились в сторону Земли, что спасло эту реальность от нашествия тварей. Зерис выдохнул, откинувшись на спинку кресла. Внутри было пусто. Мысли будто не знали, за что ухватиться, столько эмоций было. Оставалась лишь усталость, беспросветная усталость, из-за чего хотелось просто закрыть глаза и уснуть настолько, насколько хватит сил. И все же кое-что внутри не давало покоя. Невольно Зерис думал о том, что подпространство поглотило линкор Инквизиции, добавив его останки в коллекцию потерянных кораблей, если что-то от него после детонации реактора осталось, а вместе с ними и его командира, противоречивого и вызывающего вопросы, но все же верного своему делу. Он бросил взгляд на оставшегося товарища, в ком еще трепетала жизнь, и выдохнул. Им не будет суждено вернуться в Империю, но теперь Зерис, а может лучше Зигфрид, не мог сказать, что чувствует по этому поводу. Досаду, или радость, а может все вместе, до сих пор не поняв, какое место в жизни теперь ему занять, но быть может это и к лучшему. Быть может им дарован шанс прожить остаток жизни совершенно по-иному. Понять, что они упустили и наверстать упущенное, защищая свою новую реальность от грязи, которая не оставит попыток попасть сюда, им двоим. Это был хороший бой, старший лейтенант Леодирас Каллипер, тихо произнес он, глядя туда, где захлопнулся портал. Твоя смерть заслуживает того, чтобы о ней слагали легенды, и твоя жертва не будет забыта. И отвернулся, разворачивая верный разведывательно-десантного корабля проглот в сторону линкора. Настала пора закрыть эту страницу их истории и открыть новую. Настала пора двигаться дальше. Государство Тринианское медленно приходило в себя после произошедшего. Переворот, который сотряс все государство и о котором еще очень долго писали газеты, не только местные, но и других стран, что с жадной внимательностью наблюдали за исходом, был подавлен. Бои отгремели, все заговорщики были или убиты, или отданы под суд, и столица начала медленно зализывать свои раны. Вновь отстраивались разрушенные дома, прокладывались дороги и разгребались завалы. Местные жители одно время еще долго наблюдали военную технику и солдат на каждом шагу, однако вскоре с улиц исчезли и они, полностью стерев напоминание о произошедшем. По крайней мере, с внешней стороны, так как все будут помнить тот день, когда дом Ристенгаузеров попытался захватить власть, но по итогу сам канул в лету, оставив о себе одни воспоминания. И мало кто задумывался, какой ценой это было достигнуто. И вместе с тем словно мир вокруг выдохнул спокойно. Небо вновь вернуло свой голубой цвет, а огромная воронка попросту растворилась, как тучи расходятся после ненастья. После этого еще около месяца охотники и регулярная армия боролись с нашествием изгнанников, но, как и любой кризис, любая война и ненастье, все медленно и верно вернулось на круги своя. Еще полгода, и все это стало просто историей, о которой говорили, как о чем-то обычном, будто ничего страшного и не произошло вовсе. Но лишь те, кого это не коснулось лично. Так, все готово, а Леонетта бросила взгляд на челнок, который доставит их до аэропорта, а там уже на корабле до столицы. Не хочу, чтобы потом выяснилось, что мы что-то забыли, а забывать ничего было нельзя. Такое мероприятие, которое можно было охарактеризовать как событие государственной важности, должно было пройти идеально. В конце концов, не каждый день наследник престола женится, и не каждый день дом выдает за него одну из своих дочерей, чем вписывает свое имя в мировую историю. А Леонетта взглянула на двух девочек и мальчика, что стояли перед ней, и услышала классическое «Я писить хочу». Мара потупила взгляд. «Ох ты чудо, ну я же сказала сходить в туалет», вздохнула она и повела ее в сторону поместья. «Дора, ты точно не хочешь?» «Нет», покачала та головой. «Хорошо, Колен, присмотри за ней, будь добр». Прошло столько времени, а раны от потери еще не затянулись. И если дети, казалось, пережили потерю матери и отца более-менее сносно, то вот и Леонетта. Она потеряла обоих. Потеряла сестру, которую любила сильнее себя, и потеряла человека, в которого была влюблена все сердцем, по итогу уступив его своей родной крови. А теперь их нет. А Леонетта провела не один день, заливаясь слезами после похорон, прежде чем смогла взять себя в руки. Катерию Барбинери похоронили на семейном кладбище рядом Марианеттой Барбинери, как часть ее семьи, а останки Гранта. Их даже не нашли, некого было хоронить, и в могилу рядом с Катерией положили пустой гроб. Его верные товарищи так и не раскрыли тайны его гибели, сказав, что он отдал жизнь за нечто большее, о чем могут представить жители этого мира. «Он отдал ее за то, чтобы у вас наступило завтра», — так ответил Зигфрид, отведя взгляд, и она была склонна верить, что тот, кто мог бросить вызов чуть ли не всему государству, погиб, борясь с действительно страшным врагом. Вернувшись с Марой, Алионетта лично проследила, чтобы все сели в челнок и никого не забыли. На ее совести были дети, и она отдавала всю себя на то, чтобы заменить им мать, если это было вообще возможно. После того, как дом Барбинери лишился главы, следующим его главой становился Кален. Но до тех пор, пока он не вырастет, чтобы быть способным управлять им, правлением занимались наиболее компетентные люди из числа других семей их дома, и в их число попала Леонетта. Да, из другого дома, но она всем сердцем была готова посвятить себя этому, и делала многое, чтобы дом вновь встал из пепла, как сделал это несколько лет назад. Это была ее любовь к семье, которую она частично успела потерять. Ее отцу пришлось лишь смириться и закрыть на это глаза, иначе он рисковал потерять не только вторую дочь, но и более-менее сотрудническую связь с домом, которому пророчили великое будущее. «Так, Фарин, мы опаздываем на 10 минут», — предупредила Леонетта, садясь в челнок. «Не беспокойтесь, госпожа Голд, мы не опоздаем», — заверил он ее. «Очень на это надеюсь. Так, дети, пристегнулись, давайте. Кален, ты тоже». «Да, тетя Ли», — вздохнул он. Мальчик тяжело переживал потерю матери, но справлялся, как и положено мужчине. «Ну все, полетели», — махнула она рукой, и челнок медленно поднялся в воздух в сопровождении целой делегации военных кораблей, что им выделило для охраны государства. В конце концов, Фенисия вот-вот станет супругой наследника Вальцилова, и допустить, чтобы с ее семьей что-то произошло, особенно после того, как именно Барбинери сделали огромный вклад в сохранение порядка, они не могли. Второй раз ударить в грязь лицом государство позволить себе не могло, и потому дом Барбинери только начинал переживать свой расцвет, становясь домом, с которым придется считаться не только сильнейшим домом государства Тринианского, но и кланом из других стран. А Леонетта бросила взгляд в окно, где открывался вид на зеленый пушистый лес, который сверху обрамляло голубое небо. Они многое потеряли, они многих потеряли, и мир перевернулся, но жизнь, она все же продолжается. И на эмоциях Леонетта обняла Мару и Дору, которые недоуменно посмотрели на нее, такие маленькие, но такие смышленые. «У вас все будет хорошо», – прошептала она, чмокнув в щеку сначала одну, а потом и другую. «Я сделаю все, чтобы так оно и было». Очень скоро целая эскадра скрылась в теперь уже мирном небе. Эпилог. Тишину редколесья нарушал только щебет птиц. Лишь иногда к нему добавлялся шелест листвы, когда налетал слабый ветер, колыша траву у земли. Сквозь негустые кроны повсюду пробивался солнечный свет, придавая этому месту какой-то своеобразный сказочный вид, что мог поднять настроение. И лишь опустив взгляд, можно было понять, что это было места, где ты мог найти покой и уединение. Могилы, аккуратные каменные, выстраивались осторожными рядами среди стволов, ухоженные и очищенные, будто время ни разу не тронуло их. Они стояли в тишине и одиночестве, скрытые от посторонних глаз, но под присмотром тех, кому было суждено сохранить память о людях, что однажды встали на защиту своей семьи во всех смыслах этого слова. И около двух могил, расположившихся совсем рядом, сидя на коленях и сомкнув руки в замок, что-то тихо шептали две девушки. Быстрый взгляд по надгробиям, по портретам и скупым надписям, давал понять, что здесь были захоронены Катерия и Грант Барбинери. Рядом возвышалась величественная могила прошлой главы этой семьи, Марианетты Барбинери. Семья, с которой началось восхождение дома Барбинери, которые погибли, сражаясь за него. И две девушки, как бы трепетно они относились к могилам, не могли прочувствовать ту боль, что хранило это место. Тогда они были лишь детьми, чья память смазалась, а потом и вовсе стерла воспоминания об ужасе давно минувших дней. Сейчас они лишь знали, что их родители погибли во время войны домов, встав на защиту государства против предателей. «Так, ну все, мы закончили, можно возвращаться», — встрепенулась темноволосая девушка. «Давай, а то опоздаем». «Да-да, медленно», — даже слегка лениво произнесла светловолосая, медленно вставая с колен. Она коснулась надгробных камней по очереди и тихо произнесла: «Мы пошли, мама и папа, мы еще вернемся». Ее сестра была куда более шебутной. Вдвоем они направились к выходу с кладбища семьи Барбинери, шагая по вымощенной камнем дорожке. «Ну что, ты сказала, что сосалась с тем потлатым парнем маме?» — толкнула Мара сестру в бок, захихикав. «Очень смешно», — фыркнула она. «По крайней мере, я не прогуливаю уроки». «Уроки по физре? Да какая разница?» — слегка высокомерно задрала Дора нос. «Тебе бы оценки подтянуть. Охотницам не нужны оценки так-то. Главное – сила». «Ну да, я и забыла, что мозг вам не нужен», – хмыкнула она. Так, негромко и даже любя переругиваясь, они подошли к выходу с кладбища, где их ждала женщина, которая заменила им мать. А Леонетту было не узнать. Она изменилась, повзрослела и стала элегантной, чьи 37 лет не отразились на ее лице никак, лишь добавив того самого шарма взрослой женщины. До сих пор Голд, но в семье Барбинери ее все равно все считали родным человеком, особенно Дора и Мара. 16 лет она жила с ними, заботилась о них и могла по праву называться их матерью. И пусть Леонетта ни разу и не просила так себя называть, дети, что выросли в красивых девушек, сами к этому пришли. «Вы долго», — заметила она строгим тоном. «Да, Дора, я бедничала, мама», — хмыкнула Мара. «Мы же успеваем». Та взглянула на часы. «Это пока вы успеваете, но будете и дальше так телиться, точно опоздаем. Да и что-то в последнее время вы ведете себя слишком фривольно. Может, урезать вам карманные расходы?» — последнее она произнесла задумчиво, посмотрев в небо. «Ну, ма, не ма, Мара. Так, ладно, Дора, солнце, когда приедем, проследишь, чтобы Мара не напортачила нигде в документах, хорошо?» «Конечно, мам». «Да в смысле?» — возмутилась Мара. «Это простая проверка дара, что там напортачить можно, ты во мне сомневаешься». «Как раз таки в тебе я и не сомневаюсь», — улыбнулась Леонетта. «В том, что ты найдешь способ». Дора тихо хмыкнула, даже как-то победно, а Мара покраснела то ли от недовольства, то ли от стыда. Глядя на них, почему-то Леонетта каждый раз невольно улыбалась. Одна слишком спокойная, чуткая, но строгая, в то время как другая уж слишком гиперактивная, что не могла усидеть на месте, в карман за словом не полезет, да и в нос дать может. Так было всегда: одна заботилась, другая защищала. И чем-то по-своему они напоминали ей Гранта и Катрию, каждая взяв общие черты своих родителей. «Кстати, мам, хотела спросить, когда мы к тете Фенисии едем на ужин? Сразу после проверки или уже на следующий?» — спросила тихо Дора. «Я хочу платье купить перед этим. А прошлые тебя не устраивают? Они немного устарели. Я же не могу появиться перед государем и государыней в чем попало. И мне тоже тогда нужно», — встрепенулась Мара. «Я тоже хочу новое. А то тогда уже я на фоне всех буду выглядеть как деревенщина». «Вы будто на официальную встречу едете, а не на семейный ужин», — вздохнула Леонетта. «Думаю, на следующий. Надо собраться, переодеться, а там и Колен приедет из университета с Ликой. Уже все вместе соберемся посидеть. А деда там будет?» — спросила Мара. «Нет, не будет». И казалось, что обе вздохнули с облегчением. Вечно недовольный, ворчливый и постоянно стремящийся сделать какое-нибудь едкое замечание, он им не сильно нравился. Да и Леонетта была не сказать, что в восторге от него, пусть и не говорила это прямо. Они вышли к особняку, большому дому, который не оставил и следа на себе о произошедшем в прошлом. Ухоженный, казалось, стоящий здесь уже сотню лет, он возвышался над лесом, будучи домом для Мары и Доры, что воспринимали его уже как само собой разумеющееся. И только Леонетта помнила его таким, какой он был в дни, когда семья Барбинери боролась за свое существование. Сейчас от этого не осталось и следа. Аккуратные сады, идеально подстриженный газон, фонтаны, умиротворение и спокойствие. А ведь когда-то в прошлом две мелочи умудрились облазить его сверху до низу, найдя где-то старую ржавую гранату, осколок прошлых дней, и чуть не доведя Леонетту до инфаркта, когда играли с ней в горячую картошку. Она тогда так кричала от ужаса, что сбежалась вся личная гвардия, в буквальном смысле собой закрыв детей от страшной игрушки. Сейчас это воспринималось с улыбкой, но в тот момент ей было совсем не весело. Они сели в челнок и уже очень скоро летели над лесами, которые за последнее время стали значительно спокойнее. А ведь где-то там тоже сохранились следы произошедшего, где-то там, заросшие травой и утонувшие в земле. «Ма, а как там дядь Зигфрид, будет нет?» – спросила Мара. «Да, скорее всего», – кивнула она, – «со своей женой, ну а куда он без нее?» Пожала Леонетта плечами. «Они как бы семья, куда он, туда и она. До сих пор считаю, что его жена страшная», — шепотом поделилась с Дарой Мара. Ее явно радиацией обдала. «О вкусах не спорит», — пожала та плечами. «Да ладно, ты ее уши видела, а вытянутое лицо, как в такую можно было вообще влюбиться? Она же страхолюдина». «Да кто бы говорил», — пробормотала Дора. «Я говорю, а еще что интереснее, где он ее вообще нашел? Нашел то, что ты еще понять не можешь», Мара, встряла в их перешептывание Леонетта, показав своим видом, что все слышала. «Хочу заметить, что это она тебя лечила, когда тебе температуру никто не мог сбить и не знал, что с тобой. Плакала, что умирать не хочешь, весь дом подняла на уши, искали тебе целителя. А теперь та, кто тебя спасла, оказывается недостаточно красива для нашего ужина. Я не так говорила, просто сказала, что она странно выглядит», — густо покраснела Мара. «Вообще, это чудо, что Зигфрид сможет приехать. Это сейчас он здесь, потому что в Международном департаменте охотников, который был создан странами после кризиса в государстве Триньянском, сейчас был полный хаос. А так его иногда вообще было нигде не найти. Просто пропадает на несколько месяцев, и ни слуху, ни духу. Да, она работала в этом департаменте вместе с Зигфридом и Грогом, занимала хорошую в отделе секретной службы департамента, который следил за этим. Слишком много опасности их деятельность несла, и все наглядно увидели, к чему может привести сектами и сектантами. Да, сектантов. Все всплыло наружу благодаря Зигфриду и Грогу. Это скрывали от общественности, но те, кому нужно было знать, знали. И выискивали подонков, что пытались заниматься подобными вещами. Но сейчас ей приходилось разбирать проблемы после того, как бывшие наемники, а теперь группа реагирования, устроила резню саперными лопатками, обнаружив одну из сект. Они иногда становятся совсем неуправляемыми. То, что осталось от сектантов, пришлось собирать буквально пылесосом. И почему они всех убивают саперными лопатками? Просили же использовать оружие. Как бы то ни было, это все работа, и к ней она успеет вернуться. «А дядя Грок с тетей Невией будут на ужине?» — спросила Дора. «Не знаю, дача, не знаю. У них там роды на носу. Успеют, не успеют, посмотрим уже по факту. Я бы не смогла родить четверых», — пробормотала Мара. «Это ты сейчас так говоришь», — усмехнулась Леонетта. «Да блин, четверых, мам, четверо. Как там тетя Невия вообще смогла все это выдержать со своими размерами? Вырастешь, узнаешь, если полюбишь кого-нибудь», — философски ответила та. «Да не в жизни, не зарекайся. Твоя мать тоже мне одно время это говорила, а потом родила вас за раз», — улыбнулась Леонетта. «Тогда почему ты не рожала?» — задала она логичный вопрос. «А мне вас, двух дурынд, хватило?» — взъерошила она им волосы. «Я не дурында», — буркнула Дора. «Хотя, может, она и родит, ведь, как говорила сама, никогда не зарекайся. Но пока, идите сюда», — обняла она их так крепко, как обняла бы их родная мать. «Мы не маленькие», — начала сразу вырываться Мара, когда Дора была абсолютно невозмутима. «Маленькие, и для меня вы всегда будете детьми, которых я очень люблю», — улыбнулась Леонетта. «Хочу, чтобы вы это знали, и какой бы результат вы ни показали, я все равно буду вами гордиться. Но все равно постарайтесь, хорошо? Ты же сказала, что это не важно», — возмутилась Мара. Она рассмеялась в ответ и еще крепче их обняла, заставив тех совсем смутиться. «Ведь им уже по 18, а сейчас с ними ведут себя как с маленькими детьми». А Леонетта не могла слышать, как над ними посмеивается незаметная другим тень, что всегда преследовала девушек. Преследовала, но отнюдь не пугала, а даже наоборот, радовала и помогала по мере возможности справиться с собственными силами. А они никогда никому об этом не рассказывали, храня тайну, как просил об этом невидимый дух-хранитель. Это был их общий секрет, их тайна, которая оберегала их от дряни и грязи, что могла им навредить. Но Леонетте об этом знать было не обязательно, да и не нужно на самом деле. Она была рада тому, что есть, и обнимала их так, как обняли бы их родители, будь они сейчас рядом. Больно от того, что их родители не увидят, как их дети повзрослеют и как сами станут родителями, но они были бы очень счастливы, зная, что у их детей все хорошо и станет еще лучше, — потому что рядом с ними всегда будут любящие их люди и те, кто встанет на защиту перед лицом любой угрозы. Их ждало замечательное будущее. Война никогда не заканчивается. Война не знала конца. Империя была окружена врагами и каждый день превращался в борьбу за выживание. Демоны, еретики, предатели, нечестивые пришельцы и неизведанные твари из краев галактики, все они только и ждали момента, чтобы оторвать кусок от империи и уничтожить его, устроив кровавую бойню. Вечное противостояние продолжалось, захватывая планеты целые сектора. Простые люди жались от ужаса друг к другу, глядя в небо, где ярким огненным пятном расцветали столкновения космических кораблей и защитных станций, что дождем осыпались на Землю. Огромные неприступные крепости рушились под беспощадным огнем и нескончаемым натиском врагов. Лазерные винтовки без устали стреляли, перегреваясь и ломаясь от выстрелов, которым не было числа. Рвались снаряды, вспахивая землю, взлетали на воздух танки, и артиллерия захлебывалась, выжигая десятки квадратных километров, сдерживая врагов империи. И в водовороте сражений солдаты гибли сотнями тысяч, своей кровью оплачивая еще один день империи, чтобы она могла существовать. Но даже в этом беспросветном водовороте насилия и смертей появлялась надежда. Даже когда небо закрывало несметными кораблями врага, подобно тучам, и воздух пропитывался едким дымом, что разъедал легкие. Когда имперские полки разбиты, заканчиваются патроны и клинит от выстрелов винтовки. Когда на солдатах горит одежда, а ноги подкашиваются от усталости в грязных окопах, осыпаемых грязью от взрывов, куда врываются враги человеческие и перед лицом неизбежного поражения завязывается рукопашная, кровавая и беспощадная не на жизнь, а на смерть. Его видели многие, о нем слагали легенды. Одни говорили, что это ярость однажды павших космодесантников, что создала физическое воплощение их борьбы в одном единственном солдате. Другие верили, что это души тех, кто сражался за империю и пал на ее защите, что объединились вместе в одно целое. Третьи шептались, что сам император посылал одного из своих верных воинов. Но, как бы то ни было, он приходил. Приходил в минуты отчаяния, когда последняя надежда была потеряна и казалось, что не отстоять планеты от бесконечных волн врага. Когда флот был почти уничтожен и батареи подавлены, а огромные шагающие машины падали, делая свой последний выстрел, чтобы забрать с собой как можно больше врагов. Когда дрожь в руках мешала целиться, раненые, что вот-вот умрут, выдергивали чеку, бросаясь в толпу врагов, и последние горстки солдат держались, не веря, что смогут выбраться. Когда казалось, что окружение не прорвать, что город падет, и жители, женщины и дети прятались в подвалах, ожидая неизбежной кровавой и мучительной расправы. Он приходил, чтобы подарить надежду, чтобы взмахом низвергнуть с небес весь ужас и грязь своим светом и обрушить на головы наступающих тварей яростное желание людей выжить. Он приходил туда, где во тьме так нуждались в луче надежды, и дрожала земля, гремели взрывы, вой отродий поднимался до небес, вражеские полки рушились, разлетались на куски в яростном визге осознания, что они не победят, и отступали, спасаясь бегством. И флот чудом отбивал нападение оставшимися кораблями. У солдат находились силы и мужество, чтобы пойти за ним в последнюю атаку с победным криком на устах. И руки больше не дрожали, были метки выстрелы, а крепкие стены не рушились, выдерживая еще один залп, даря жителям веру, что этот день они переживут. Он всегда был рядом, и в часы отчаяния, когда некому было встать на защиту людей, и когда войска из последних сил удерживали свои позиции под натиском мерзких инопланетных войск, быть может, враги были страшны и жестоки, но он был хуже. Его руки не дрожали, когда он сталкивался с вековыми демонами, разрывая их на куски. Он не сбавлял шага перед ордами зеленокожих врагов, врезаясь в их строй, чтобы проредить их, как газонокосилкой. И он никогда не промахивался, когда луч из его меча вырывался, чтобы разрезать вражеские баржи, что зависли в небе для сброса бомб. За ним шли и простые солдаты, и космодесантник, воспринимая его как знак свыше, который неминуемо принесет им победу даже в безвыходной ситуации. Под громкие крики шли за ним в атаку, преисполняясь чувством силы, праведной ярости и верой, что они одержат победу. Он был олицетворением борьбы человечества за выживание. Ни живой, ни мертвый, ни демон, ни человек. Он просто появлялся объятый пламенем ненависти и ярости, не сломленный воин человечества. Но никто не видел и другой стороны, не видел его вне победной атаки. как он бродил по пределам хаоса, заставляя жалких тварей забиваться в угол от ужаса, а сильных демонов нервно оглядываться с непонятным и чуждым страхом от каждого звука. Его знали, его боялись, его ненавидели, и их ненависть и страх делали его сильнее. Одинокий и потерянный, но он был верен себе. Он был тверд и никогда не позволял себе дрогнуть даже перед лицом еще более сильного противника. На его броне, старой доброй активной броне, сохранились отметины тысяч боев. Кровь миллионов спекалась на металле, превращаясь в твердую корку, как символ его неоспоримой силы. Его воспринимали, как нечто недостижимое, как какое-то чудо, и вряд ли бы кто-то поверил, что когда-то этот воин, заставлявший дрожать даже демонов, был обычным человеком, таким же солдатом, который защищал то, что было ему дорого. И разве что фотография под броней, которую он изредка вытаскивал, могла пролить свет на его прошлое. Фотография, старая, потертая и с погнутым краем, где на креслах сидели две красивых женщины с детьми на коленях и девушкой за спиной одной из них. Все легенды были когда-то обычными людьми. Он бродил по забытым планетам, по пугающим мирам, вершил свой суд там, где любой другой погиб бы. Ему было что защищать, и он нес свой одинокий дозор, разя врагов человечества, и приходя, когда в нем нуждались. Это была его жизнь, его реальность, неизменная и постоянная. И когда две искры зажглись в глубине хаоса, в такой дали, куда не совались даже демоны, он бросил туда взгляд, и на лице, изуродованном, осыпанном сотен шрамов, появилась улыбка. Это было словно легкое и очень теплое напоминание о том, за что он борется и кого защищает. И если будет такова судьба, если его дух будет крепок, а воля несгибаема, однажды он увидит тех, ради кого шел по пути вечной войны. Но до тех пор, пока зло не спит, он будет выполнять свой долг, бродя среди ужаса в одиночестве и истребляя врагов человечества. Будет приходить в разгар сражений, чтобы потом исчезнуть, оставив после себя надежду и веру, что человечество выстоит, что ни одна война не может длиться вечно, и однажды взойдет солнце, взойдет в ясное небо, и больше не прогремит ни единого выстрела.